Письма. Беден язык, чтобы описать все значения их для брата или сестры, находящихся в узах. Общение с братьями и сестрами мы лишены. Библии, Евангелия или другой духовной литературы, как правило, тоже не имеется. Хотя есть закон, который предусматривает Библию Московского издания для верующих в узах, но он почти нигде не соблюдается администрацией. И так на многие годы источником силы и души остаются Господь и письма. О, эти птички, принесшие на крыльях своих столько сил и поучений, и проникают они везде, их приносят даже в камеру, только не в ШИЗО, и притом в неограниченном количестве, получай сколько хочешь. Сколько тебе пришлют, столько и получишь, хоть 100 писем в день. Здесь еще нет ограничений. Нельзя только писать из зоны более 2 писем в месяц. Улаживайся как хочешь, но более 2 нельзя. И вот я писал одно письмо родителям в месяц, а другое жене с семьей. Они уже распространяли дальше. В письме уже перечислял тех, от кого получал письма, и передавал им благодарности. А мама с женой это уже передавали дальше. Правда, есть еще один путь, как можно послать весточку. Это послать поздравительную открытку. Их тоже можно отсылать в неограниченном количестве. Но в 41-й зоне меня вызвали через пару месяцев и сказали, чтобы я кроме поздравительного текста ничего не писал на открытках. Досадно, конечно. То хоть бывало, за поздравлением еще добавишь, что здоров, бодр, очень благодарен за письмо. Или сообщишь что-нибудь очень назревшее. Но запретили и это. И теперь в это одно письмо, то есть в 2, в месяц, должно было войти много. Душа переливалась через край, и я писал. Писал до 6-7 листов в каждую клеточку. Однажды, помню, сел писать письмо. Было воскресенье, лето, на улице тепло. Вышел, сел за маленький столик парту и прямо у всех на виду пишу. Ведь прятаться мне не от кого. Я же ничего запретного не делаю. Пишу старательно, долго, где-то прошло уже часа 4-5. Приходит тот оперативник Саша и прямо ко мне. «Что делаешь?» «Да вот, говорю, пишу письмо». Обыскал он место, где я сидел, приказал забрать письмо и идти за ним. Я пошел. Вот думаю, кто-то доложил, служба работает. Приходим в его кабинет, он читает письмо и спрашивает удивленно. «И это ты будешь отправлять через цензуру?» Видимо, он думает обратное. «Конечно, говорю». Он отпустил меня. Прикопаться не к чему. Только вышел другой офицер. «Ну-ка, дай-ка твое письмо». Тоже прочитал и отдал. Интересно им все же было, что же я пишу. А Господь прославлялся. Кое-когда, правда, это было всего 2-3 раза. Письма мои не доходили домой, видимо, там было сильно много обличающего. То, что здесь пишется, конечно, я не мог писать в письмах. Это я мог рассказать только на свиданиях личных. И то под угрозой быть подслушанным. Сначала, конечно, писем было мало. Дело было под Новый год и Рождество Христово. Но зато брат Рудольф Давидович получал много писем и поздравлений. Он как-то почитал за период 10 дней праздничных, он получил где-то 120 писем. Мы радовались вместе, он давал и мне читать. Сколько стихов и песен, местописаний, поздравлений, а главное – участие сердец. От малого до великого старались чем-то помочь, как-то ободрить. Это приносило большую радость. Затем братья и сестры узнали и мой адрес, стали писать и мне. Я очень обрадовался, когда стал получать письма и поздравления от совершенно незнакомых мне братьев и сестер из разных мест страны. Почта шла из Алматы и Сыктывкара, Челябинска и Свердловска, Москвы и Ленинграда, Ташкента и Минска, Новокузнецка, Щучинска, Караганды, Темиртау, Уфы и Измаила, Рязани, Исарика, Херсона и Омской области, Шахтинска и Джасказгана, Исыка и Воронежа, Аджоникидзе и Алтайского края. И не хватило бы здесь места, чтобы описать и перечислить всех, кто и откуда нам писали, и искренне поддерживали нас. Такое количество почты, которое мы получали с братом, в зоне никто не получал. Это было еще раз свидетельством нашего единства для них. Многие очень восхищались тем, сколько нам пишут, и очень бы желали, чтобы им тоже писали, но, увы, им часто некому писать. Годы они не получают ни одного письма. Как должно быть тяжело страдать за поступок многие годы, а может и ни за что. Да еще и изменяет семья, жена на воле отворачивается, не пишет. Тогда иные кончают жизнь самоубийством. в 41-й зоне, писем из-за границы нам не отдавали, хотя, я думаю, они приходили. Потом уже в другой зоне я стал получать письма из Голландии и Швеции, Франции и Америки, и из других мест. Даже там сердечно молились за нас, узников, переживали за нас, ходатайствовали. Радостно читать в их неверном русском почерке: «Мы помним вас, мы любим вас, мы молимся за вас». Часто находишь в письмах действия Духа Святого. Когда поддержку, когда наставление, когда облегчение, а чаще всего искреннее участие. Посылка положена только один раз в год, а бандероль килограммовая – 3 раза в год. А нужд много. Вот и искали выход из положения. Мне прислали в письмах открытки чистые и конверты, стержни, ручки, цветы в засушенном виде и даже свежие. Их приносили прямо к цензору, ложили в конверт и мне приносили письмо. Из незаключенного конверта весело выглядывал цветок и говорил: «Не унывай, Господь с тобою». Присылали мне в письмах несколько конфет и рисок, зубки чеснока, который так нужен в этой системе и так дорог. Даже в камеру однажды пришло письмо с аккуратно разложенными между 2 листиками бумаги «дичками» в кавычках. Это маленькие яблочки размеров в крупный горох. Они уже расплющились, так как были мягкие по осени. И я смог даже угостить сокамерника и сам попробовать воли. Старшая дочь и сын прислали мне как-то по тонкому носку. Один левый, другой правый в конвертах. Прислали платочки. Иные пахли очень долго, очень приятно. Недавно я подарил платочек, который мне прислали 2 года назад, но он еще имел запах духов. Проходили цензуру и открытки с печатной надписью библейского содержания. И вообще письма проходили все и пропускались ко мне. Только адреса, как я заметил однажды, регистрировались оперативниками. Но были времена, что письма не пропускали совсем. Это перегибал палку какой-нибудь озлобившийся администратор. Было так однажды на общем режиме и здесь уже. 3 месяца не получал ни одного письма. Я написал домой об этом. Там забили тревогу, стали писать и ходатайствовать в разные инстанции о беззаконии. И тут приехал человек прямо из управления, заставил меня написать объяснительную по этому поводу. Я написал все, как было. Тут же присутствовал один из оперативных работников, и он обещал мне, что я письма буду получать все. И действительно, после этого я письма получал все. И даже вернули почти всю почту за прошедшие 3 месяца. Как часто говорили в зоне ребята мне, сидевшие со мной: «Какой вы счастливый, Иван Яковлевич, столько писем получаете». «Да», — говорил я, — «и ты можешь стать таким же счастливым». И вот уже тема для беседы. Наиболее интересные письма при случае предлагал собеседникам для чтения. Там часто очень ясно освещался тот или иной вопрос. Например, одна сестра мне списала отрывок из книги «Секрет и сила молитвы» о молитве. Как надо молиться, кто может молиться и когда и где. Очень ясно и доступно. Часто просили кое-что переписать или написать, к примеру, поэму «Молитва матери». Я писал многим и очень многим, а они ее уже брали с собой. Письма я хранил более содержательные, а менее сжигал, как прочитывал несколько раз, ибо не мог все хранить. Очень объемно получается. У меня сейчас более 1000 писем в отдельном мешке, 10 килограммов. Под праздники бывает до 20 и более писем и поздравлений в день, а в обычные дни в среднем 2 письма. И везде я их вожу и несу с собою, когда перевозят или садят в камеру, а там уже прочитываю повторно и более вникаю, ибо времени достаточно. Переписали мне и прислали почти полностью Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, послание к Ефесянам, послание к Тимофею, некоторые главы послания к Коринфянам, полностью Откровение Иоанна и многое другое.